И вот мрачные, озлобленные люди устремляются в Экибю. За мужчинами идут голодные женщины с плачущими детьми на руках, а позади плетутся калеки и изнуренные работой старики. И нарастающее озлобление волной проходит по рядам от стариков к женщинам, от женщин к мужчинам, идущим впереди. Людской поток подобен осеннему половодью. Помните ли вы, кавалеры, весенний поток? Вот с гор бегут новые волны, они вновь грозят чести и славе Экибю. Тарпарь, пашущий в поле у опушки леса, заслышав разъяренные крики толпы, отпрягает одну из лошадей и скачет прямо в Экибю. «Беда, беда!» — кричит он. «На Экибю идут медведи, волки и тролли!» Он скачет по двору, обезумев от страха. «Все лесные тролли идут на нас!» — вопит он. «Они разорят Экибю! Спасайся, кто может! Тролли сожгут усадьбу и перебьют всех кавалеров!» Вот уже слышится топот ног, рев разъяренной толпы. Осеннее половодье обрушилось на Экибю. Знает ли этот неудержимый лоток озлобления, чего он хочет? Чего хотят эти люди? Пожара, грабежей, убийств? Это не люди, это лесные тролли, дикие звери из глухомани. «Мы темные силы, вынужденные скрываться под землей, вырвались на свободу на один лишь волшебный миг. Жажда мести освободила нас. Это горные духи, добывающие руду. Это лесные духи, что валят деревья и караулят угольные ямы. Это духи полей, что растят хлеба. Они вырвались на свободу и готовы разрушать все вокруг. Смерть Экибю! Смерть кавалерам!» А здесь, в Экибю, вино льется рекой. Здесь под сводами подвалов лежат груды золота. В кладовых полным-полно зерна и мяса. Неужто честные люди должны голодать, а негодяи купаться в довольстве? Но теперь кончилась ваша власть, кавалеры. Чаша терпения переполнилась. Вы, неженки, руки которых никогда не пряли, вы, беззаботные птицы, кончилось ваше время. В лесу лежит та, которая вынесла вам приговор, а мы ее посланцы. Не судья и не ленцман вынесли вам приговор, а та, что лежит в лесу. Кавалеры стоят в главном здании и смотрят на приближающуюся толпу. Они уже знают, в чем их винят. Но на этот раз они невиновны. Если эта бедная девушка и ушла умирать в лес, то вовсе не из-за того, что они спустили на нее собак, а потому что 8 дней назад Йоста Берлинг обвенчался с графиней Элисабет. Ну что толку говорить с разъяренной толпой? Они ведь усталые и голодные, их подгоняет ненависть, подстрекает жажда грабежа. Они несутся с дикими криками, а перед ними скачет обезумевший от страха Тарпарь. «Медведи! Медведи идут! Волки идут! Тролли идут на Экибю!» Кавалеры спрятали молодую графиню в самой дальней комнате. Ее охраняют Лёвенборг и дядюшка Эберхард. Остальные вышли встретить народ. Они стоят на лестнице перед главным зданием, безоружные, улыбающиеся и ждут приближающуюся шумом и гамом толпу. И толпа останавливается перед этой маленькой кучкой спокойных людей. Разъяренные крестьяне явились сюда, горя желанием швырнуть кавалеров на землю, растоптать их подкованными железом сапогами, как люди с завода в Сунди поступили с инспектором и управляющим 50 лет назад. Но они ожидали увидеть запертые двери, нацеленное на них оружие, сопротивление и борьбу. «Дорогие друзья!» — говорят кавалеры. «Дорогие друзья, вы устали, вы голодны, позвольте нам накормить вас. А прежде всего выпейте по стаканчику нашего домашнего крепкого венца». Толпа не желает их слушать, крики и угрозы не смолкают. Но кавалеры не теряют присутствия духа. «Погодите!» — твердят они. «Погодите же одну секунду! Двери экибю для вас открыты, погреба, амбары и кладовые открыты. Ваши жены валятся с ног от усталости, дети плачут. Давайте прежде накормим их, а потом вы можете нас убить». «Мы не убежим от вас. На чердаке у нас полно яблок. Давайте принесем детям яблок». Час спустя в экибю шел пир горой. Такого пира эта усадьба еще не видела. Пировали осенней ночью при свете яркой полной луны. Люди натаскали дров и зажгли их. Здесь и там полыхают во дворе костры. Люди сидят кучками, греются у огня, наслаждаясь теплом и покоем и всеми земными дарами. Мужчины решительно идут в хлев и забирают, что хотят. Забивают телят, овец и даже коров. Туши тут же разделывают и жарят. Сотни голодных людей жадностью набрасываются на еду. Одного за другим выводят животных из хлева и забивают. Похоже, что за одну ночь опустеет весь скотный двор. Как раз в эти дни в экибю готовили припасы на зиму. С тех пор, как здесь появилась графиня Элисабет, жизнь в экибю снова закипела. Молодая женщина, казалось, вовсе забыла, что теперь она жена Йосты Берлинга. И он, и она делали вид, будто в их жизни ничего не изменилось, кроме того, что она стала хозяйкой в экибю. Как и полагается домовитой хозяйке, она старалась изо всех сил навести порядок в имении и положить конец расточительству. И ее приказания слушались. Людям было приятно, что в доме снова появилась хозяйка. Но что толку с того, что они весь сентябрь, с того самого дня, как она приехала сюда, пекли хлеб, готовили сыр, взбивали масло и варили пиво? Какой в этом прок? «Несите теперь этим людям все, что есть, лишь бы они не спалили экибю и не убили кавалеров. Подавайте им хлеб, масло, сыр. Выкатывай из погребов бочки с вином и пивом, тащите из кладовых окорока. Катите сюда бочонки с водкой, несите яблоки». Удастся ли смягчить гнев толпы всем, чем богата экибю? Лишь бы только они не наделали бед и убрались по добру, по здорову. И все это делается ради нее, новой хозяйки экибю. Кавалеры храбры и стреляют метко. Была бы их воля, они бы стали защищаться. Они бы прогнали озверевшую толпу несколькими выстрелами, кабы не она. Ведь она добра, милосердна и заступается за этих людей. Наступает ночь. и незваные гости постепенно смягчаются. Тепло и отдых, еда и питье убаюкали их дикую злобу. Они начинают шутить и смеяться. Ясное дело, они справляют поминки по девушке из Нюгарда. Стыд и срам тому, кто не пьет и не веселится на поминках. Дети набрасываются на фрукты. Бедные ребятишки-торпарей, для которых и клюква с брусникой лакомство, жадно поедают наливную антоновку, тающую во рту, продолговатые сладкие райские яблочки, светло-желтые лимонки, румяные груши, сливы всех сортов, желтые, красные и синие. Когда люди желают показать свою силу, им трудно угодить. Близится полночь, и похоже, что народ собирается отправиться во свояси. Кавалеры перестают подносить еду и вино, вытаскивать пробки и разливать пиво. Они облегченно вздыхают при мысли о том, что опасность миновала. Но тут в одном из больших окон господского дома загорается свеча. Все, кто увидел это, невольно издают возглас. Свечу держит молодая женщина. Это длится всего лишь мгновение. Видение исчезает, но люди уверяют, что узнали эту женщину. У нее густые черные волосы и румяные щеки, кричат они. Она здесь. Они прячут ее. Так вот, кавалеры, где вы держите ее? Стало быть, вы прячете у себя в Экибю наше дитя, которое Господь лишил разума. Ах, вы безбожники! Что вы делаете с ней? Вы заставили нас беспокоиться о ней целую неделю, искать ее целых 3 дня. Не надо нам вашего вина и вашего угощения. Горе нам! Зачем мы принимали все это из ваших рук? А ну, сперва приведите ее сюда, а после мы решим, что делать с вами. Прирученный было зверь рычит и ревет. Несколько прыжков, и он уже у двери дома. Эти люди проворны, но кавалеры опережают их. Они бросаются к дому и запирают двери изнутри на засовы. Но разве могут они устоять перед натиском разъяренной толпы? Двери высаживаются одна за другой. Безоружных кавалеров отшвыривают. Зажатые в толпе, они не в силах даже пошевелиться. Люди идут искать девушку из Нюгарда. Они находят ее в самой дальней комнате. Сейчас им не досуг разглядывать, светлые или темные у нее волосы. Они берут ее на руки и выносят. Они говорят, что ей нечего бояться. Они пришли, чтобы расправиться с кавалерами и спасти ее. Но, выбежав из дома, они сталкиваются с другой толпой. Труп женщины, бросившейся с крутого обрыва, не лежит больше в глухой чащобе. Ее нашел один ребенок. Люди, которые еще продолжали поиски в лесу, подняли ее на плечи и понесли. И вот они принесли ее сюда. Мертвая она стала еще красивее. Да чего же хороша эта девушка с тяжелыми темными косами. Прекрасен ее облик с печатью вечного покоя. Люди склоняют головы перед величием смерти. «Она умерла совсем недавно», — говорят несущие ее люди. «Еще сегодня она бродила по лесу. Видно, она убегала от нас, искавших ее, и сорвалась с обрыва». «Но если эта девушка из Нюгарда, кого же тогда они вынесли из господского дома?» Толпа идущая из леса, столкнулась с толпой, выбежавшей из дома. На дворе повсюду горят костры. Люди разглядывают обеих женщин и узнают их. Та, другая, это молодая графиня из Борга. А это еще что такое? Неужто еще одно злодеяние кавалеров? Почему молодая графиня оказалась здесь, в Экибю? Ведь прошла молва, что она не то уехала далеко, не то умерла. Сейчас мы справедливости ради бросимся на кавалеров и затопчем их насмерть подбитыми железом сапогами. Но тут раздается громовой голос. Это Йоста Берлинг вскочил на перила лестницы и обращается к толпе. «Слушайте вы, нелюди, дьяволы! Неужто вы думаете, что в Экибю нет ружей и пороха, безумцы окаянные? Думаете, мне не хотелось перестрелять вас, как бешеных собак? Но она просила за вас. Если бы я только знал, что вы посмеете дотронуться до нее, ни один из вас не остался бы в живых. Как вы смеете врываться сюда, словно разбойники, орать, грозить нам смертью и пожаром? Какое мне дело до ваших полоумных девок? Откуда мне знать, где они бегают? Правда, я был слишком добр к одной из них. И зачем только я в самом деле не спустил на нее собак? Лучше было бы и ей, и мне. Жениться на ней я никогда не обещал. Никогда. Запомните это. А сейчас я велю вам отпустить женщину, которую вы схватили в доме. Отпустите ее немедленно, говорю я вам, и пусть руки, осмелившиеся прикоснуться к ней, горят в вечном адском огне. Неужто вам не понять, что она настолько же выше вас, насколько небо выше земли? Что она столь же благородна, сколь вы грубы, столь же добра, сколь вы злы? Так вот, я скажу вам, кто она такая. Прежде всего, это ангел, сошедший с небес. Она была женой графа из Борга. Но свекровь мучила ее днем и ночью, заставляла ее стирать в озере белье, как простую служанку, била, измывалась над нею хуже, чем вы над своими женами. Она чуть было не утопилась, Клара Львения. До того довели ее. Хотел бы я знать, кто тогда из вас с канальи пришел ей на помощь? Никто из вас не пришел спасать ее. Это мы, кавалеры, спасли ее. Да, мы. Потом она родила ребенка на дальнем хуторе в крестьянской избе, а граф велел ей кланяться и сказать, мол, мы поженились в чужой стране не по нашему закону. И потому ты мне вовсе не жена, а я тебе не муж. До твоего младенца мне нет никакого дела. А она не хотела, чтобы в церковной книге было написано, будто у ребенка нет отца. Попроси она кого-нибудь из вас, мол, женись на мне, будь отцом моему ребенку. Вы бы, верно, задрали нос. Но она не выбрала никого из вас. Она выбрала Йосту Берлинга, нищего священника, которому не велено более возвещать Слово Божие. Да, скажу я вам, нелегко мне недостойному было решиться на это. Я едва осмеливался взглянуть ей в глаза, но и отказать ей я не мог, ведь она была в полном отчаянии. Думайте, что хотите о нас, кавалерах, но для нее мы сделали все, что в наших силах. И это ее заслуга, что мы не перестреляли вас всех сегодня ночью. А теперь, я вам говорю, отпустите ее и пойдите прочь. Не то земля разверзнется у вас под ногами. А когда вы пойдете отсюда, молите Господа о прощении за то, что напугали и обидели человека доброго и невинного. А сейчас убирайтесь отсюда, довольно мы вас терпели». Еще до того, как он умолк, те, кто нес графиню, опустили ее на каменную ступеньку крыльца. Один рослый крестьянин подошел к ней и смущенно протянул ей свою большую руку. «Спасибо и доброй вам ночи», — сказал он. «Злого умысла у нас не было, графиня». За ним подошел другой и осторожно пожал ей руку. «Спасибо, спите спокойно и не сердитесь на нас». Йоста спрыгнул вниз и встал рядом с графиней. Тогда они стали и ему пожимать руку. Так все они, один за другим, медленно и неуклюже подходили к ним и желали им спокойной ночи. Они снова стали смирными, такими же, как в то утро, когда уходили из дома, до того, как голод и жажда мести превратили их в диких зверей. Они смотрели графине прямо в лицо, излучавшее столько невинности и доброты, что у многих на глазах выступили слезы. Это было безмолвным преклонением перед благородством ее души. Казалось, люди радовались, что хоть один человек сохранил в себе столько доброты. Не каждый мог пожать ей руку, ведь людей было так много, а молодая женщина сильно устала и ослабела. Но все они подходили, чтобы посмотреть на нее и попрощаться с Йостой, а его рука могла выдержать сколько угодно пожатий. Йоста стоял как во сне. Этой ночью в его сердце зародилась новая любовь. «О, мой народ!» — думал он. «О, мой народ! Как я люблю тебя!» Он чувствовал, что любит каждого в этой толпе, исчезающей в ночи, несущей впереди мертвую девушку, всех этих людей в грубой одежде и дурно пахнущих башмаках, всех их, живущих в серых домишках на опушке леса. Кто едва ли умеет водить пером и вряд ли умеет читать, кто не испытал полноты и богатства жизни и знает лишь тяжкую борьбу за хлеб насущный. Он любил их с болезненной и пламенной нежностью, вызывающей слезы у него на глазах. Он не знал, что ему сделать для них, но он любил их. «О, Боже милостивый! Неужто настанет день, когда и они полюбят его? О, если бы этот день настал!» Он вдруг очнулся от своих мечтаний. Жена положила ему руку на плечо. Люди ушли. Они стояли на лестнице вдвоем. «О, Йоста, Йоста, как ты мог?» Она закрыла лицо руками и заплакала. «Я скажу правду», — воскликнул он. «Я никогда не обещал девушке из Нью-Гарда жениться на ней. Приходи сюда в следующую пятницу повеселиться. Вот все, что я сказал ей. Я не виноват, что она полюбила меня». «Да я вовсе не о том, как ты мог сказать людям, что я добра и чиста. Йоста, Йоста, разве ты не знаешь, что я любила тебя, когда еще не имела на то права? Мне было стыдно людей, Йоста. Я готова была умереть от стыда». Ее плечи вздрагивали от рыданий. Он стоял и смотрел на нее. «О, друг мой! Любимая моя!» — тихо сказал он. «Какое счастье, что ты так добра! Какое счастье, что у тебя такая прекрасная душа!» Глава 33. Кевин Хюллер. Кевин Хюллер – талантливый ученый и человек весьма просвещенный во всех отношениях. Родился в 70-е годы 18-го столетия. Сын бурграфа, он мог бы жить в высоких дворцах и ездить верхом рядом с императором, но на это у него не было ни малейшего желания. Он готов был превратить высокие башни своего замка в ветряные мельницы, рыцарский зал в слесарную, а женскую половину в часовую мастерскую. Ему хотелось наполнять замок вращающимися колесами и раскачивающимися рычагами. Но поскольку ему этого не позволили, он оставил эту роскошную жизнь, чтобы изучить ремесло часовщика. Вскоре он постиг все тонкости этой науки о зубчатых колесиках, пружинках и маятниках. Он научился делать и солнечные, и астрономические часы, и стенные часы с маятником, поющими канарейками, играющими в рожок пастушками, огромные часы, заполняющие всю церковную колокольню со сложнейшим механизмом, и крошечные, которые могут уместиться в медальон. Получив диплом часовых дел мастера, он надел на спину котомку, взял в руку сучковатую палку и отправился странствовать по белу свету, чтобы изучить все, что движется с помощью валиков и колес. Ведь Кевин Хюллер вовсе не был обыкновенным часовщиком. Он хотел стать великим изобретателем и преобразовать мир. Побывав таким образом во многих странах, он очутился в Вермланде, где решил изучить мельничные колеса и горно-рудное дело. В одно прекрасное утро он, переходя площадь Карлстада, повстречался с лесной феей, которой вздумалось забрести в город. Эта важная дама тоже переходила площадь, но с противоположной стороны навстречу Кевин Хюллеру. Эта встреча оказалась роковой для Кевин Хюллера. У нее были сияющие зеленые глаза и распущенные золотистые волосы, достававшие до земли. На ней было платье из блестящего зеленого шелка. Эта язычница, дочь лесных троллей, была красивее всех земных женщин, которых доводилось встречать Кевин Хюллеру. Он стоял как зачарованный и смотрел на нее. Она пришла сюда прямо из лесной чащобы, где растут папоротники, огромные, как кусты, где гигантские сосны затмевают солнечный свет, и он, пробиваясь сквозь густую хвою, бросает на мох золотые блики, и где по заросшим мхом валунам стелится линнея. Мне хотелось бы быть на месте Кевин Хюллера и увидеть ее с листьями папоротника и еловой хвоей в волосах и маленькой гадюкой, обвивавшейся вокруг шеи. Представьте себе ее мягкая, крадущаяся походка лесного зверя. Аромат смолы и земляники, линеи и мха. Какой же переполох должно быть вызвало ее появление на Карлстадской рыночной площади? Лошади шарахались в стороны, пугаясь ее длинных, развивающихся на летнем ветру, длинных-длинных волос. Уличные мальчишки бежали за ней, мясники побросали без меры и топоры и уставились на нее, раскрыв рот. Женщины с криками бросили звать епископа и соборный капитул, чтобы выгнать нечисть из города. А она продолжала идти спокойно и величественно, насмешливо улыбаясь царившей вокруг суматохи. За ее полуоткрытыми алыми губами Кевин Хюллер увидел мелкие, острые и хищные зубы. Чтобы люди не узнали, кто она такая, она накинула на плечи плащ, но забыла спрятать хвост, и он волочился за ней по булыжной мостовой. Кевин Хюллер тоже заметил хвост. Ему стало обидно, что горожане насмехаются над столь знатной дамой. Он остановился перед красавицей и вежливо сказал: «Не соблаговолит ли ваша светлость поднять шлейф?» Лисовица была тронута таким проявлением благожелательства и учтивости. Она остановилась и поглядела на него так, что сверкающие искры ее глаз поразили его в самое сердце. «Запомни же, Кевин Хюллер, отныне ты своими руками сможешь смастерить любую диковину, любую самую искусную машину. Но не вздумай пытаться делать вторую, точно такую». А уж она умела держать слово. Кто же не знает, что одетая в зеленое лисовица из чищобы обладает и может одарить талантом и чудесной силой того, кто сумеет снискать ее милость. Кевин Хюллер остался в Карлстаде и завел там мастерскую. День и ночь он работал, стуча молотком, и вот на восьмой день чудо-машина была готова. Он смастерил самоходную коляску, которая могла подниматься в гору и спускаться, ехать быстро и медленно. Ею можно было управлять, поворачивать ее, останавливать и приводить в движение. Коляска была поистине удивительная. Кевин Хюллер сразу же прославился на весь город и приобрел массу друзей. Он так гордился своим экипажем, что поехал в Стокгольм показать ее королю. Ему не надо было ожидать перекладных и спорить с возницами, трястись по плохим дорогам и ночевать на деревянных скамьях постоялых дворов. Он гордо катил в своей коляске и уже через несколько часов был у цели. Кевин Хюллер подкатил ко дворцу, и король с придворными вышли ему навстречу. Они наперебой восхищались этим экипажем. А король сказал: «Послушай, Кевин Хюллер, этот экипаж ты непременно должен подарить мне». И хотя Кевин Хюллер отказал королю, тот продолжал настаивать. Тут Кевин Хюллер увидел в свите короля светловолосую даму в зеленом платье. Он, разумеется, узнал ее и понял, что это она дала совет королю попросить экипаж в подарок. Кевин Хюллер пришел в отчаяние. Ему никак не хотелось, чтобы его экипажем владел другой. Но и перечить королю он не смел. Поэтому он с такой скоростью наехал на дворцовую стену, что экипаж разлетелся на 1000 кусков. Вернувшись в Карлстад, он попытался сделать новую коляску, но не смог. И тут он, поняв, каким даром его наделила лисовица, пришел в отчаяние. Он покинул праздную жизнь в замке отца для того, чтобы стать благодетелем для людей, а вовсе не для того, чтобы создавать дьявольские диковинки, которыми может пользоваться лишь один человек. Что толку от того, что он стал великим мастером, быть может, даже величайшим, если он не может размножить свои чудо-изобретения, чтобы они приносили пользу многим. И тогда этот ученый, талантливый человек, до того затосковал по спокойной работе, нужному делу, что сделался каменотесом и штукатуром. Он выстроил большую каменную башню у западного моста, точно такую же, как главная башня отцовского замка. Ему хотелось также воздвигнуть на берегу Клоревен целый рыцарский замок с порталами, пристройками, внутренними двориками, обнесенный валом, сорвом, подъемным мостом и висячей башней. Это была мечта его детства. В этом замке он намеревался разместить все, чем могли похвастаться промышленность и ремесла. Здесь нашлись бы мастерские для напудренных мукой мельников, для чумазых кузнецов, для часовщиков с зелеными козырьками над усталыми глазами, красильщиков с потемневшими от краски руками, токарей и шлифовальщиков. Все шло своим чередом. Из камней, обтесанных им самим, он своими руками построил башню. К башне он приделал крылья, ведь она должна была одновременно служить мельницей. Затем он собирался построить кузницу. Но вот однажды, когда Кевин Хюллер стоял и смотрел на легко вращающиеся под ветром мельничные крылья, на него снова накатило. Ему вдруг почудилось, будто сияющие глаза той, зеленой, снова уставились на него, разжигая пожар в его мозгу. Он заперся у себя в мастерской, не ел, не пил и работал без устали. И вот за 8 дней он сотворил новое чудо. В один прекрасный день он поднялся на крышу башни и начал прилаживать к своим плечам крылья. Двое уличных мальчишек и какой-то гимназист, ловившие с моста уклейку, увидели его и заорали, что есть мочи, так заорали, что их услыхал весь город. Потом они помчались по улицам, задыхаясь, распахивали двери и кричали: «Кевин Хюллер собрался лететь! Кевин Хюллер собрался лететь!» А он спокойно стоял на крыше башни, расправляя крылья, а на рыночную площадь с узких улочек старого Карлстада стекался народ. Служанки забыли про кипящие котлы и поднимающееся тесто. Старухи побросали недовязанные чулки, надели на нос очки и помчались на площадь. Члены магистрата и бургомистр покинули зал заседаний. Ректор швырнул в угол учебник грамматики, а ученики без спроса выбежали из класса. Весь город мчался к западному мосту. Вскоре на мосту стало черным черно от людской толпы. Соляной рынок был битком набит народом. Люди толпились и на берегу реки, вплоть до усадьбы епископа. Давка была хуже, чем на ярмарке, и зевак собралось больше, чем в тот день, когда через город проезжал Густав III в карете, запряженной 8 лошадей, которые мчались с такой скоростью, что на повороте карета вставала на 2 колеса. Наконец, Кевин Хюллер приладил крылья и оторвался от крыши. Он взмахнул крыльями несколько раз, поднялся в воздух и поплыл в воздушном океане высоко над землей. Он вдыхал полной грудью чистый, пьянящий воздух. Грудь его высоко вздымалась. В ней закипела древняя рыцарская кровь предков. Он нырял, словно голубь, парил, словно ястреб, быстро взмахивал крыльями, словно ласточка, и, как сокол, уверенно направлял свой полет. Он смотрел вниз на прикованную к земле толпу, не сводившую глаз с него, плывущего в воздухе. Ах, если бы он мог смастерить для каждого из них такие же крылья, если бы только ему было позволено дать им силу подняться и парить в чистом небе. Какими бы прекрасными людьми они стали тогда! Даже в этот победный миг Кевин Хюллера не оставляла мысль о трагедии его жизни. Он не мог наслаждаться один тем, чего были лишены другие. Ах, эта лисовица! Если бы только мог еще раз он встретиться с ней! И тут его глаза, ослепленные ярким солнечным светом и искрящимся воздухом, вдруг заметили нечто летящее прямо ему навстречу. Он видел, как шевелятся и несут чье-то тело большие крылья, такие же, как у него самого, как развиваются золотистые волосы, колышется зеленый шелк, диким блеском горят глаза. «Это она! Это она!» Не помня себя, он стремительно ринулся к ней, чтобы поцеловать, а, быть может, чтобы убить ее. Этого он сам еще не осознавал, но, во всяком случае, чтобы заставить ее снять тяготеющее над ним проклятие. Чувство и разум изменили ему в этом стремительном полете. Не сознавая, куда летит, он видел перед собой лишь развивающиеся по ветру волосы и горящие диким блеском глаза. Приблизившись к ней вплотную, он протянул руки, чтобы схватить ее, но тут его крылья запутались в ее более сильных крыльях, затрещали и сломались, а он, перевернувшись несколько раз в воздухе, полетел вниз. Придя в сознание, он увидел, что лежит на крыше своей башни, а рядом с ним поломанная летательная машина. Он опустился прямо на собственную ветряную мельницу. Мельничные крылья подхватили его, перевернули несколько раз и швырнули на крышу башни. Игра была окончена. Кевин Хюллер вновь впал в отчаяние. Монотонный труд честного ремесленника вызывал у него отвращение, а прибегать к колдовскому искусству он больше не осмеливался. Если он сотворит еще одно чудо и снова уничтожит его, сердце у него разорвется от горя. А не уничтожит, так его вконец замучает мысль о том, что оно не приносит пользы другим. Он достал свою котомку, которую носил еще подмастерьем, взял в руки сучковатую палку и, простившись с мельницей, отправился искать лисовицу. Кевин Хюллер раздобыл лошадь и коляску, ведь он уже не был молод и легок на ногу. Рассказывают, будто он, приехав в лес, вылез из коляски, углубился в чащу и стал звать зеленую колдунью. «Лисовица! Лисовица! Отзовись! Это я, Кевин Хюллер! Кевин Хюллер! Иди сюда! Иди сюда!» Но она не пришла. Странствуя в поисках лисовицы, он попал в Экибю. Это было за несколько лет до того, как прогнали майоршу. В Экибю его хорошо приняли, и он остался там. Так в компании кавалеров появился высокий, сильный и удалой рыцарь, молодец хоть куда и на перу, и на охоте. К нему вернулись воспоминания детства. Кевин Хюллер позволил называть себя графом, да и внешне он теперь походил на старого немецкого барона-разбойника. Большой орлиный нос, лохматые брови, остроконечная бородка и лихо закрученные усы. Он стал кавалером среди кавалеров, кого, как говорили люди, майорша собиралась отдать врагу человеческому. Волосы его поседели, а мозг пребывал как будто бы во сне. Он так постарел и перестал думать о подвигах своей юности. Он не способен был больше творить чудеса. Это вовсе не он изобрел самоходную карету и летательную машину. Что за вздор? Ну, конечно, конечно, не он. Но вот майоршу изгнали из Экибю, и кавалеры стали хозяевами большого имения. И тут пошла такая жизнь, что хуже и представить себе невозможно. Казалось, будто шторм пронесся по земле. Безумство юных лет вновь обрели силу, злые силы вновь пришли в движение, заставив все доброе трепетать. Люди не могли обрести мир на земле, а духи не могли обрести мир на небесах. Доврские ведьмы спустились с гор верхом на волках, злые силы природы вырвались на свободу, а в Экибю появилась лисовица. Кавалеры ее не узнали. Они считали ее несчастной женщиной, которую жестокая свекровь довела до отчаяния. Они приютили ее, оказывали ей королевские почести, любили ее, словно родное дитя. Лишь одному Кевин Хюллеру было ведомо, кто она есть на самом деле. Вначале он был ослеплен ею, как все остальные. Но однажды, когда она надела зеленое с отливом шелковое платье, он узнал ее. Вот она сидит на лучшем в Экибю диване, обитом шелком, а кавалеры, эти старые дураки, наперебой стараются ей угодить. Один из них ее повар, другой камергер, третий придворный музыкант, а вот этот сапожник. У каждого свои обязанности. Мерзкая троллиха притворяется больною. Но Кевин Хюллер знает, что это за болезнь. Она просто-напросто насмехается над ними. Он предостерегал кавалеров. Посмотрите на ее острые зубы, на горящие диким блеском глаза. Да ведь это лисовица! В это страшное время вся нечисть выползает наружу. Говорю вам, это лисовица. Она явилась сюда нам на погибель. Я встречал ее раньше. Но как только Кевин Хюллер увидел лисовицу и узнал ее, им вновь овладела жажда творить. В мозгу у него зажглись и закипели мысли. Пальцы заболели от желания сжать молоток или напильник. И подавить это желание он не мог. Скрипя сердце, он надел рабочую одежду и заперся в старой слесарной, которую он сделал в своей мастерской. И тут по всему Вермланду прошел слух. Кевин Хюллер начал работать. Люди, затаив дыхание, прислушивались к стуку молотка в запертой мастерской, визгу напильника и стону кузнечных мехов. «Скоро новое чудо увидит свет! Каким оно будет? Каким? Может, оно научит нас ходить по воде или перебросить лестницу к большой медведице? Для такого человека невозможного нет. Мы своими глазами видели, как он поднялся в воздух на крыльях, как его экипаж мчался по улицам. Этим даром его наделила лесовица. Для него нет невозможного». И вот, наконец, ночью, не то на 1, не то на 2 октября, новое чудо было готово. Кевин Хюллер вышел из мастерской, держа его в руке. Это было непрерывно вращающееся колесо. При вращении спицы светились, излучая свет и тепло. Кевин Хюллер изобрел солнце. Как только он вынес его из мастерской, ночной мрак рассеялся, зачирикали воробьи, а облака окрасились румянцем утренней зари. Это было самое чудесное изобретение. Теперь на земле не будет больше ни мрака, ни холода. При мысли об этом голова у него шла кругом. Дневное солнце будет по-прежнему всходить и садиться. Но на закате дня тысячи тысяч его огненных колес зажгутся над землей. И нагретый воздух задрожит, как в жаркий летний день. Вот тогда люди будут снимать урожай под звездным небом в середине зимы. Земляника и брусника будут олеть на лесных пригорках круглый год, а льду не удастся сковать реки и озера. Теперь, когда чудесное изобретение готово, он создаст новую землю. Его огненное колесо станет шубой беднякам и солнцем для шахтеров. Оно даст движущую силу фабрикам, даст жизнь природе, принесет богатство и счастье человечеству. Но в то же самое время он сознавал, что все это лишь мечты, а лесовица ни за что не позволит ему сделать множество огненных колес. В порыве гнева, жаждая мщения, не помня себя, он решил, что должен убить ее. Он пошел к господскому дому и поставил огненное колесо в передней, под лестницей, вплотную к ней. Сделал он это для того, чтобы дом воспламенился и сгорел вместе с тролихой. Потом он вернулся в мастерскую, сел и стал ждать, молча прислушиваясь. Вскоре на дворе послышались крики. Было ясно, что случилась беда. «Да бегайте себе, кричите, бейте в набат! Теперь она сгорит, лесовица, которую вы укутали в шелка! Быть может, она уже корчится в огне, мечется из комнаты в комнату, спасаясь от пламени. И как славно, должно быть, горит зеленый шелк, как весело играют языки пламени гривой распущенных волос. Смелее огонь, смелее! Лови ее, жги ее! Ведьмы хорошо горят, не бойся пламени ее заклинаний, пусть себя горит. Иные, по ее милости, вынуждены всю жизнь гореть на медленном огне. Звонят колокола, громыхают телеги, пожарные насосы подают воду с озера, Изо всех деревень спешат люди, слышатся крики, стон и приказания, рев бушующего пламени. Вот с громким треском рухнул потолок. Но Кевин Хюллера ничто не тревожит. Он сидит на чурбане и потирает руки. Но вот слышится страшный грохот. Можно подумать, будто небо упало на землю. «Свершилось!» — восклицает он. «Теперь уж ей не спастись. Теперь она либо раздавлена балками, либо сгорела в огне. Свершилось!» Чтобы избавиться от лесовицы, пришлось принести в жертву честь и могущество Экибю. Великолепные залы, видевшие столько веселья, комнаты, хранившие радость воспоминаний, столы, гнущиеся под тяжестью обильных яств, дорогая старинная мебель, серебро и фарфор. Всего этого не вернуть. Он вскочил с громким криком. Его огненное колесо, его солнце, модель, от которой зависело счастье человечества. Да неужто он сам поставил его под лестницей, чтобы вызвать пожар? Кевин Хюллер как бы взглянул на себя со стороны и окаменел от ужаса. «Да неужто я потерял рассудок?» — спросил он себя. «Как мог я совершить подобное злодейство?» В это самое мгновение запертая на замок дверь распахнулась, и в мастерскую вошла зеленая лисовица. Она стояла на пороге, улыбающаяся, красивая. На ее зеленом платье не было ни пятнышка, ни соринки. Пышные густые волосы не пропитались дымом. Она была такой же, какой он юношей увидел ее на Карлстадтской площади, благоухающую ароматом диких лесов со звериным хвостом, волочившимся по земле. «А ведь Экибю горит!» — сказала она и засмеялась. Кевин Хюллер поднял кувалду и хотел было швырнуть ее в голову лисовицы, но увидел, что она держит в руке его огненное колесо. «Видишь, я спасла его для тебя», — сказала она. Кевин Хюллер упал перед ней на колени. «Ты разбила мой экипаж, сломала мои крылья, искалечила мою жизнь. Будь милостива, жалься надо мною». Она уселась на верстак, все такая же молодая и лукавая, какой он увидел ее в первый раз на Карлстадтской площади. «Я вижу, тебе ведомо, кто я такая». «Я знаю, кто ты, и всегда знал», — ответил несчастный. «Ты гений вдохновения, но дай мне свободу, отними у меня свой дар. Я не хочу больше творить чудеса, хочу стать таким, как все люди. Зачем ты преследуешь меня? О, зачем ты преследуешь меня?» «Безумец!» — воскликнула лисовица. «Я никогда не желала тебе зла. Я щедро одарила тебя, но могу отнять свой дар, если ты этого хочешь. Но подумай хорошенько. Не пришлось бы тебе раскаиваться?» «Нет, нет!» — крикнул он. «Отбери у меня чудодейственную силу!» «Сначала ты должен уничтожить вот это», — ответила она и бросила ему под ноги огненное колесо. Без колебаний он ударил кувалдой по сверкающему огненному колесу, ведь это было всего лишь мерзкое бесовское творение, раз оно не могло приносить пользу людям. Искры взвелись к потолку, языки пламени заплясали вокруг него. И вот последняя из его чудесных машин превратилась в груду обломков. «Ну вот, теперь я отнимаю у тебя свой дар», — сказала лисовица. Когда она стояла в дверях, озаренная отблеском пожара, он в последний раз взглянул на нее. Она была прекрасна, как никогда, и больше не казалась ему зловещей, а лишь строгой и гордой. «Безумец!» — сказала она. «Разве я когда-нибудь запрещала другим строить то, что ты изобрел? Я хотела лишь защитить гения, избавить его от работы ремесленника». С этими словами она ушла. Несколько дней Кевин Хюллер не мог оправиться от припадка, а потом он стал таким, как все люди.